Глава 122. Времени на дипломатию не осталось. Эрван выбрал штурм института Шарко по всем правилам. С двумя бронированными автобусами, по две группы жандармов в каждом. По меньшей мере 40 человек, собранные в рекордное для воскресенья время. В 16 часов батальон был в полной боевой готовности. Эрван предоставил Легану и Аршамбо руководить маневрами, удерживать пансионеров, медицинский персонал, сторожей и родственников внутри здания, пока их не допросят, и перекрыть все входы и выходы. Преимущество спецбольницы в том, что все уже и так перекрыто. На себя, вместе с Крипо, он взял главного подозреваемого, Жана Луи Лассея, главного психиатра, директора института. В качестве эскорта с ними пошел Верни, гарант порядка и законности на землях Британии. На самом деле ни у кого не было права на такое вмешательство, но подобная демонстрация военной формы сама по себе заменяла официальные разрешения. Лассей, по-прежнему одетый как ученик английского колледжа, вышел им навстречу боевым шагом, пока полицейские силы наводняли его кампус. «Что это за вторжение?» — запротестовал он, выставив вперед подбородок. Минуту спустя они уже были в общем зале, как 3 дня назад. Одним толчком Эрван заставил Лассея опуститься в кресло и одновременно достал пистолет. Он не был уверен, что выбрал правильный тон, но продолжал в том же духе, в свою очередь закручивая гайки. «Мы с тобой должны поговорить». «Давно мы перешли на «ты». «Ну что, заткнись, расскажи о смерти Фарабо». «Но я вам уже все сказал, я...» «Мне нужны дата, время и точное описание обстоятельств». Лассей оставался прежним, сидеющим красавцем, который уже принимал их, но казалось, что его опалило жаром. Его кожа была обожжена красной, черты раздулись. Он провел рукой по лицу и залепетал. «Я не понимаю. Это вторжение вам будет дорого стоить, вы...» «Отвечай!» — бросил Эрван, убирая пистолет в кобуру. Он чувствовал себя по-дурацки с оружием в руке. «Тири Фарабо умер ночью 23 ноября 2009-го», — начал психиатр. «Где свидетельство о смерти?» «В наших архивах. Оно было выписано той же ночью, врачом из Шеваль-Бланш». «Почему не тобой?» «Таков закон. Смерть должна быть засвидетельствована посторонним врачом, не работающим в нашем заведении. На завтра комиссар из Бреста приехал сюда заверить обстоятельства смерти. Мы храним все здесь. Могу снять для вас копию». Эрван вопросительно глянул на Верни. Он не знал, что в Бресте есть комиссариат. Жандарм кивком подтвердил. «Мы проверим со своей стороны», — заверил подполковник. Итак, Фарабо действительно умер. Никакого подвоха тут быть не могло. Клетки изъяли до его смерти или сразу после. Эрван разглядывал месье престарелого студента. Он легко мог допустить, что тот проводит несанкционированные психиатрические эксперименты. Но история со спинномозговыми пересадками — это из другой весовой категории. К тому же Эрван чувствовал, что Лассей впал в искренний ужас. Врач ничего не понимал в происходящем. «А дальше что вы сделали с телом?» «У Тири Фарабо не было семьи, и его сожгли». «Где?» «В крематории Бреста, в нежилой зоне Верна. А пепел развеяли над кладбищем Керверика. Повторяю, все это есть в его карте». Новый взгляд в сторону Верни. Новый кивок. Позади него Крипо тоже подал едва заметный знак. Тут он был в курсе. Эльзасец уже навел справки. Но был возможный разрыв между подтвержденной кончиной убийцы и его сожжением. Клетки могли быть изъяты до кремации. «Старайся быть точным», — продолжал настаивать Эрван. «Значит, между констатацией, сделанной врачом, и приездом комиссара, тело оставалось в вашей лечебнице?» «Да. А почему вы спрашиваете?» «Где оно хранилось?» «В морге нашей больницы». «Там ничего особенного не произошло?» «Какого рода?» Эрван жестом отмел все вопросы. «Кто потом обеспечил транспортировку тела, вы или похоронное бюро?» «Мы, в карете скорой помощи». «У вас есть имена санитаров, которым это было поручено?» «Можно выяснить. Но зачем такие подробности?» «Ты знаешь, что такое пересадка костного мозга?» «Я врач». «У вас есть все необходимое для проведения такой операции?» «Мы психиатрический институт. Во время моего первого посещения ты говорил о вашем исследовательском центре. Исследование мозга? Ничего общего с изъятием клеток? Некоторыми инструментами можно пользоваться и не по прямому назначению, верно? Полагаю, что так, но... Лосей нахмурился. На что вы намекаете? Спинномозговая трансплантация может изменить группу крови реципиента и даже его ДНК. Тело человека-гвоздя для некоторых фанатиков было чертовски удобным случаем. Каким еще случаем? Фарабо провел 2/3 жизни в приюте для душевнобольных. Кому могли понадобиться его клетки? Вы просто бредите. Эрван расхаживал по комнате. Злой полицейский Верни охранял дверь. Крипо делал записи. Бессмертные линии. Вам это знакомо? Модная штучка. Заморозить клеточные штаммы, чтобы вырастить культуры в случае необходимости. У вас здесь есть морозильные емкости, которые позволяют их хранить? Казалось, Лосей больше не испытывает ни страха, ни гнева. Его просто ошеломили предположения Ирвана. На каком языке мне с вами разговаривать? Мы — психбольница специализированного типа. Что вы себе навыдумывали? Что мы здесь проводим опыты в духе Франкенштейна? Нам и так сложно держать их в спокойном состоянии. Он встал и презрительно уставился на Ирвана. «Хватит с меня!» — он бросил взгляд в окно. «Вторжение, вооруженные типы — это же смешно! Зря тратите и свое время, и мое!» «Это все, что ты можешь мне сказать?» «Идите вы куда подальше!» Эрван со всего маху залепил ему пощечину. Чтобы не упасть, Лосею пришлось вцепиться в стол. Он сжал кулаки и двинулся вперед. Врач был на несколько сантиметров выше Эрвана и не менее крепко сложен. Существует два типа людей. Те, кто боится физического насилия, и остальные. Психиатр или нет, Лосей был готов набить ему морду. Верни вмешался, доставая оружие. «Прекратите немедленно!» Вытянув руку, он держал Ирвана на дистанции, обращаясь при этом к врачу. «Извините, пожалуйста, майора Марвана за его недопустимый поступок!» Эта простая фраза разрядила обстановку. Психиатр, казалось, вернулся в реальность, к цивилизованному миру и правилам приличия. Ирван с ворчанием отступил. Дверь распахнулась. Леган. «Исчез один санитар», — доложил он. «Похоже, смылся, когда мы появились». «Как его зовут?» — спросил Лосей. «Хосе Фернандес». «Плак?» — эхом откликнулся Лосей. «Один из старейших наших санитаров». Прозвища они всегда разоблачительны. Это напомнило Эрвану утреннюю встречу с медиком Панком. Почему его так прозвали? «Из-за плагов. Таких силиконовых цилиндров, которые он носит в мочках ушей». «Поклонник боди-арта?» Психиатр издал легкий смешок, все еще потирая щеку. «Он весь покрыт татуировками и пирсингами». Эрван протиснулся мимо Легана и вылетел в коридор. Верни и Крипо кинулись следом. У жандарма пистолет так и остался в руке. «Уберите в кобуру», — велел Эрван, — «а то прострелите себе ногу». «Он не заряжен», — ответил бледный, как мел, Верни. «Найти санитара. Первоочередная задача».